Кресел я вам предложить не могу, — извинился он, — так что посидите на земле и поболтайте, а я пока помолюсь, но для этого мне нужно остаться одному. Через пару минут я буду к вашим услугам. Затем, подумав, добавил: «Впрочем, вот что. Вас здесь 11. На 3/4 больше, чем надо. Оставайтесь восьмером, а троих — Иоанна, Петра и Иакова — я возьму с тобой в компанию». Упомянутые апостолы вышли из рядов и последовали за Иисусом. В это мгновение, здесь все евангелисты, как ни странно, полностью единодушны, ощутил Иисус скорбь, подобную предсмертным мукам. Он сказал, обращаясь к Иоанну, Петру и Иакову: «Не знаю, что со мной, но мне явно не по себе». «Может быть, ты съел лишнего?» — предложил Петр. «Да нет же, я догадываюсь. Так что же с тобой, Господи?» «А то, что на сей раз мой час и в самом деле пробил. О, дьявольщина! Удовольствие ниже среднего! Учитель, может быть, мы тебе подсобим?» «Нет, друзья, всказываю вам. Отец мой пошлет одного из своих ангелов, и тот поднесет мне чашу с довольно-таки горьким питьем. Вы бы могли, конечно, отхлебнуть из этой чаши по глотку, но об этом нечего и думать. Сия чаша скорби предназначена мне одному». Произнося эти слова, он был грустен, как побитая дворняга. Евангелие утверждает, что ученики никогда еще не видели его таким расстроенным. «И начал ужасаться и тосковать». Марк, глава 14, стих 33. Описание это можно было бы заменить более лаконичным. «У него тряслись все поджилки». Иисус обратился к своим спутникам: «Побудьте здесь и бодрствуйте, и молитесь», — пробормотал он. Затем отошел от них на расстояние броска камня, навержения камня, Лука, глава 22, стих 41, преклонил колени, простерся ниц и молился: «Отче, отче!» — восклицал он, обращаясь к папаше Саваофу. «Боюсь, что, согласившись на мучение здесь, на земле, я переоценил свои силы. Я хотел было претерпеть все муки, даже какие-нибудь пытки, приправленные парой тумаков. Но теперь, когда я знаю, что меня ждет, я от души жалею, что покинул небеса, и вовсе не хочу воплощаться в моего приятеля Святого Духа». Тут с небес слетел ангел с бокалом, наполненным горечью. Иисус в отчаянии испустил тяжкий вздох. «Послушай, — сказал ему ангел, — ты же сам этого хотел. Никто тебя не заставлял влезать в человечью шкуру, чтобы испытывать все те неприятности, с которыми ты уже познакомился. А теперь все предстоящие тебе страдания уже записаны в книге судеб, так что делать нечего». «Отче, отче мой, но если я был дураком, так это все-таки не причина, чтобы карать меня без всякой жалости. Отче, отче мой, заклинаю тебя, избавь меня от моих обязательств». И он решительно отстранил чашу, которую протягивал ему ангел. Однако небесный посланец настаивал: «Относительно твоих страстей, то бишь страданий, ты подписал контракт. Срок исполнения договора истек. Свое слово надо держать, Иисус. Ведь ты подписался под документом. Если ты не претерпишь всех обусловленных мучений, контракт будет расторгнут, и тебя объявят банкротом». «Увы, — стонал Бога-человек, — тогда я буду опозорен. Лучше уж выпить эту чашу, как бы она ни была горька. О, папа, папочка, да будет воля твоя, а не моя». Ангел поднес ему бокал, и Христос отхлебнул глоток горечи. Бррр, ну и гадость! И он вскочил на ноги, скорчив ужасную гримасу. Иисус вернулся к ученикам своим, ища в них утешение и облегчение от страданий, но почувствовал себя еще более покинутым и одиноким, замечает благочестивый комментатор. Петр, хвативший в ту ночь лишнего, храпел, как взвод прусаков. Иаков, бахвалившийся своим мужеством, и любимый ученик Христа Иоанн вторили ему не менее звонким храпом с посвистом и переливами. Слушать это трио в другом месте и в другое время было бы даже приятно и поучительно, однако Иисус обозлился. «Вот свиньи», — подумал он, — «я их просил не оставлять меня одного, молиться со мной и бодрствовать, а они? Только что проявляли такую преданность, такое рвение, но стоило мне отвернуться, как сразу же захрапели во все завертки, а еще бахвалились своей стойкостью и мужеством. Какая самонадеянность! Разве же это люди, паршивые сурки? Вот кто они такие!»